По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, 8 декабря в Чунджинском порту состоялось собрание моряков судна под флагом Танзании «Эбо Брайт». Моряки возложили букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Чунджин провинции Северный Хамгён. Были выступления, затем принято письмо в адрес Ким Чен Ына.